Глава 16. Не знаю, так подействовало спонтанное воздействие моего первого полученного в игре достижения, само дорогое шампанское или капелька возбуждающего зелья, которую я накапал в него, но за последующие полчаса я в полной мере почувствовал себя жертвой группового насилия, торжественно поклявшись себе заречься впредь использовать эту жуткую волшебную химию. Ну или, по крайней мере, не буду превышать положенную дозировку. Хотя кто же мог знать, что вырванные из офисной пыльной рутины дамы за час выкушают по бутылке шипучего вина на каждую. Снегирь Броневому. «Мы на месте, ты где?» После некоторых раздумий рифмованный ответ я откинул, хотя в данный момент он подходил как никогда в моей жизни. Находился я именно там, и причем сразу не в одной. «Броневой Снегирю». «На подлете. Как обстановка?» «Идеально. Дорога к замку из города одна. Защищать будет нетрудно. Правда, с куполом будут проблемы. Резак посмотрел его свойства, и он оказался не совсем стандартным. Лимит игнорирования у него тоже, что и у всех куполов первого уровня. Но сама прочность не стандартная в 10 тысяч хитов, а целый миллион. Резак десятку превышает только, когда у него крит выходит. А у Ника подходят только 3 обилки, но каждая с откатом не меньше 10 минут. Так что вся надежда только на тебя». «Хорошо. Через 5 минут буду. На месте разберемся. Везу с собой 3 решения наших проблем, если не уснут по дороге. Должны справиться. Тем более, что нам и не надо купол ломать. Мы здесь не за этим, а чтобы отвлечь бойцов боя от защиты другого замка. Отбой». Я закрыл сообщение и попытался оглядеться, но весь мой обзор был наглухо перекрыт. «Так, дамы, давайте закругляться». «Ага, как же. Так они меня и услышали. Или это раскрасневшиеся ягодицы Джессики заглушают мой голос?» Пришлось вонзить свои зубы в аппетитную округлость, вызвав короткий изумленный девичий визг. «Рядовые, стройсь!» Пришлось гаркнуть командирским голосом, и это подействовало. Пьяненько хихикая, троица сползла с моего измученного тела, выстроилась передо мной в слегка кривоватый ряд. Лолит при этом даже дурашливо приложила руку к голове. Строй вышел так себе. В экипаже было не выпрямиться, и троица стояла на коленях, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Отсутствие хоть какой-то формы на них тоже не помогало мне сосредоточиться, но я все же взял себя в руки. «Вольно! И запомните, к пустой голове руку не прикладывают. Я считаю, что наша тренировка удалась, и выражаю личному составу свою благодарность. Однако в дальнейшем соревнование, кто быстрее доведет броневого до сердечного приступа, отменяется. И эта установка меняется на совершенно противоположную. А теперь слушай мою команду. Перерыв 10 минут, шампанское больше не пить и побольше закусывать. Зря, что ли, я вам 2 корзины деликатесов купил. Все ясно?» «Есть, капитан. Все будет сделано в лучшем виде». Блондинка, ник которой оказался Жаклин, пьяно захихикала, а Джессика, закатив глаза, обняла грудь ладонями, 2 пальчиками, начала пощупывать сосочки, томным голосом поинтересовалась. «Ты уверен, что хочешь сделать перерыв?» Я только раздраженно рыкнул. «Выполнять приказ!» И, открыв люк на крыше, выглянул наружу. Ударивший в лицо поток свежего воздуха моментально выветрил из головы остатки сна, а окружающий пейзаж заставил пошире открыть глаза. За те 1,5 часа, когда мне было не до разглядывания окружающей действительности, мы из холмистой местности перенеслись в горы. Только не привычные для нас, а такие, как изображают на японских гравюрах, заросшие деревьями каменные столбы, кажется, возносящиеся прямо к небесам. Мы скользили меж ними над вьющейся по ущелью дорогой. Судя по карте, нам действительно оставалось 5 минут лету. Они оказались не вполне спокойными. Сверху со скал дважды на экипаж пикировали стаи крупных хищных птиц, но обработанные ледяным бураном резко передумывали, с гнусными воплями улетая назад или падая вниз безжизненными ледяными тушками. И снизу, где 3-жды шаловливые ручки лезли мне под мантию, но там обошлось хлопками по этим самым ручкам и недовольными обиженными девчачьими попискиваниями. Минуты через 3 дорога, идущая по дну ущелья, закончилась небольшой круглой каменной площадкой, окруженной густым кустарником, а дальше за площадкой дорога обрывалась в отвесную бездонную пропасть, а вместо дороги между 2 горных цепей пролег подвесной мост, широкий, прочный, только вот висел он над пропастью на множестве канатов. Толстые, Минимум с мою руку стальные канаты, словно паутина, были протянуты меж отвесных скал, служа надежной опорой для этого моста. Надежный-то надежный, вот только какой-нибудь требушет или катапульту по нему прокатить будет затруднительно. А стрелять по замку с площадки бесполезно. Мост сворачивал за ближайшую скалу, скрываясь за ней, и с площадки видно его не было. М-да, отличное место для обороны. А в крайнем случае можно разрушить мост, и все. Нападать можно будет только с воздуха, а с летающими пэтами в игре пока полный швах. А тех, кто может оплатить экипаж наподобие нашего, хотя бы на сутки, в игре еще меньше, чем летающих питомцев. На каменной площадке никого не было, но на карте зеленые точки, обозначающие моих сокланов, присутствовали. Экипаж приземлился, хрустя гравием, и я, выйдя наружу, начал оглядываться по сторонам. Здоровенный булыжник, валяющийся на краю площадки, зашевелился, поднимаясь на ноги. «Здоров, снег! Где остальные?» Рейнджер махнул головой в сторону зарослей кустарника у подножия скалы. «Там сидят, в дурака режутся. Резак на разведку уже сходил. Мост после поворота еще с полкилометра тянется. Упирается прямо в замковые ворота. Только к ним не подойти. Замок будто в стеклянное яйцо упрятан. Как говорится, видит око, да зуб не имет. Но хорошие новости тоже есть. Пока купол стоит, игроки не телепортироваться, не ожить в замке после смерти не могут. Ближайший телепорт и камень привязки на окраине городка, который вы пролетали. Видел его, наверное?» «Нет, мне как-то не до этого тогда было». «И что, он далеко?» «Километра 3-4. Дорога сюда из него одна. Мы по ней сюда пришли. Вон там, видишь, скалы друг с другом почти соединяются. Проход там 5 метров всего. Если огромной толпой не навалится, удержим спокойно. Правда, они могут купол с замка снять и внутрь перенестись. Но тогда по новой они его только 3 часа раскочегарят. А за это время их можно хорошо побомбить. Магических защитных башен не видно, требушетов тоже. Из тяжелого оборудования есть разве что баллисты. Но из них вверх стрелять не очень сподручно». «Ладно, посмотрим. Следите за стримом Лапочки. Как они начнут, начнем и мы». «Они уже начали. На замок пока не лезут, но там вокруг столько кланов собралось. Эпичный махач идет. Сам глянь, не пожалеешь». «Внимание! На вас наложено сильное благословение фей. Удача и бодрость плюс 40 на 5 часов. Все основные характеристики плюс 10%. «Гляну. Все, бывай, полетел, работать пора». «Молодые люди, не присоединитесь к скучающим девушкам. Василий, пригласи своего друга составить компанию, а то мы скучаем». Снегирь обернулся на экипаж, уставившись на вылезших из люка девушек и их едва прикрытые прелести. «Ни хрена себе у тебя работа! Может, махнемся? Хотя бы на время. Я 10 минут с ними поработаю, а ты пыльную дорогу пока посторожишь». «Снег, я же сказал, это все для дела, а вам...» Я обернулся в конец распоявшимся дамам. «Было сказано шампанского больше не пить. Брысь обратно!» «Все, давай, я полетел. Бдите за дорогой». Я залез в экипаж и приказал кучеру подниматься. Мы поднялись над канатной дорогой и, облетая скалу, свернули за угол. «Вот это да!» Впервые за последние полчаса я был полностью согласен с Джессикой. «Действительно, вот это да!» Открывавшиеся виды просто поражали. Горные столбы сливались в единый массив, образующий открытую только с одной стороны обширную чащу. Их подножья скрывались в белесом непроглядном тумане. Вершины, с которых срывались десятки водопадов, устремляясь в самые небеса. Замок, прилепившийся прямо к стене одного из горных столбов, и на их фоне, казавшийся совсем крошечным, хотя маленьким он не был. Это стало понятно, когда мы подлетели поближе, продолжая следовать над дорожкой из желтого кирпича, по которой спокойно шел вызванный мной дол. Нитей, держащих ее канатов, было почти не видно. Так далеко в стороны расходилась горная чаща, а многочисленные водопады, постепенно превращаясь в водяную пыль, скрывал и превращал окружающее в до предела сюрреалистичную картину. «Красота!» «Ага», — согласился я с Лолит. «И все это досталось уродцу Бою». «Несправедливо, но ничего. Сейчас мы эту красоту слегка подрихтуем». «Глянь туда. Это и есть купол?» Джессика ткнула бокалом шампанского в восточный край замка на остроконечную башню, которого должна была падать вода одного из многочисленных водопадов. Но та отклонялась в сторону, веселым потоком стекая вниз и очерчивая яйцеобразную прозрачную сферу. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. «Эй, уважаемый! Давай как можно ближе к этому замку. Зависни над ним и можешь перекурить. Мы тут надолго. Только посматривай, чтобы нас с какой-нибудь гадости не сбили». По ящероподобной морде извозчика трудно было хоть что-то понять. Но просьбу мою выполнил. И даже очень неожиданно для меня. Вытащил из куртки сигару размером с моё предплечье, откусил кончик и с удовольствием затянулся, выпуская через ноздри целые облака дыма. «Ладно, пусть будет так». Я включил Лапочкин стрим и с удивлением уставился на Мамаева побоище на экране. Вся местность перед замком была завалена сотнями поверженных тел, но еще больше игроков было на ногах, находясь уже в стадии штурма этого оборонительного сооружения. Я явно недооценил притягательности Лапочкиных прелестей. На ее призыв откликнулось гораздо больше народа, чем я думал. Учитывая павших, под стенами замка собралось никак не меньше 5000 игроков. Правда, большая часть из них была настолько мелкие, что для приобретения телепорта им наверняка пришлось продать душу, папину дрель и бабушкину вставную челюсть, переведя все полученное в игровое золото. Но все равно их количество поражало. Воздух просто разрывался от переполнявших его несущих смерть снарядов и заклинаний. Пусть и низкоуровневых, но столь многочисленных, что превращали воздух в кипящий, перенасыщенный магической энергией бульон. Есть у меня ощущение, что мы зря потратили столько бабла и прилетели сюда. Никакого отвлекающего маневра не понадобится. Защитников снесут, и через 10 минут Лапочка напишет, чтобы мы возвращались. Ну ладно, не зря же мы сюда перлись. Надо хоть попробовать. Я нырнул внутрь экипажа, хватая с пола здоровенный ящик с эликсирами. «Дамы, хватит сосаться! Час икс наступил, через час начинаем!» Я выставил ящик на крышу экипажа и глянул вниз, туда, где, упершись рогами, невидимую преграду, перебирал ногами мой не очень сообразительный питомец. «Дол! Давай, начинаем!» «Внимание! Вы уверены, что хотите начать штурм замка Твердыня Вечности? Внимание! Этими действиями вы объявите войну клану Псы Войны. Вы уверены, что хотите сделать это?» «Твердыня Вечности? Не слишком ли пафосно для замка пятой ступени? Впрочем, мне все равно. Начинаем!» Дол отошел на 3 шага назад и, разогнавшись, рванул как ракета, используя всесокрушающий удар. «Внимание! Вы нанесли защитному куполу 12700 урона. 10000 урона проигнорировано. У вашего питомца сработало игнорирование иммунитета к физическому урону. Урон плюс 4660. Прошел урон 7360. 492 640 из 1 миллиона. Я поморгал глазами. Игнорирование игнорирования? Сработало до упора прокачанное умение всесокрушающего удара? Наверняка. Неожиданно, но приятно. Ладно, начало положено, теперь моя очередь. Отдав Долу приказ атаковать по откату, я потер ручки и начал каст своего заклинания. Металлический диск налился вещественностью и, загудев, умчался к куполу, где разбился вдребезги о невидимую преграду. «Внимание! Вы нанесли защитному куполу 18900 урона. 10000 урона проигнорировано. Прошел урон 8900». «Так, это будет контрольный выстрел. Потом сравним, что у меня получится при всех усилениях. Жаль, кулдаун у заклинания 10 минут, и в основном придется работать метеоритным дождем. Хорошо, что я его поднял на следующую ступень. Там урон минимум в 1,5 раза выше, чем в начале». Я скинул крышку с ящика и потер руки, глядя на ровные бутыльки разнообразных эликсиров. «Приступим. Увеличение урона, сокращение отката, повышение запаса маны, увеличение шанса на критический урон. Заработал навык беспечный, увеличение урона на 10%. Пузырьки таяли один за другим, наполняя меня заемной энергией. Во время этого процесса я одним глазом посмотрел на экран со стримом, другим поглядывал на Дола, третьим на суету, начавшуюся в атакуемом замке, четвертым на Джессику, при столь активных действиях, умудряющейся еще строить мне глазки. Моих глаз катастрофически на все не хватало. Пришлось усиленно шевелить головой, стараясь успеть повсюду. Последний пузырек растаял, я хрустнул пальцами, потряс кистями и скостовал метеоритный дождь. Поехали! Внимание! Вы нанесли защитному куполу 6800, помноженное на 13, урона. 13, помноженное на 10000 урона, проигнорировано. Прошел урон 0. Зябкий холодок пробежал у меня по спине. Я поморгал глазами, но логи от этого не изменились ни капли. «Вот идиот!» — я схватился за голову. «Удар каждого камня считается отдельно. Естественно, игнорится. Вот это обломище!» Попробовал ледяное копье и бурю, но те вообще не подошли, слишком маленький урон. Одна надежда на девушек. Через 8 минут выйдем на уровень пробития. Если продержусь 15, урон станет очень приличным. Дамы, случились небольшие технические неполадки, и теперь судьба клана стальных амазонок в ваших нежных и мягких руках. Джесс, ну ё-моё, ты же не дешевая шлюха какая-нибудь, а достойная, благородная, уважаемая женщина. Не торопись так, поспокойнее, не чести. Вот черт! Положил руки на затылок девушке, не давая отстраняться, задвигался сам, несколькими резкими движениями приостанавливая действие навыка «Беспечный». Рефлекторно подергался, глядя в пьяно-счастливые глаза спутницы кролика Роджера, и вынес вердикт. «Следующий!» Черт бы подрал! 6 минут, даже нулевой порог не перешли. Придется начинать сначала. Ладно, хоть дол долбит по куполу каждую минуту, снимая с него по паре тысяч хитпоинтов за раз. Вот только суета в замке мне не нравится. Практически прозрачный купол почему-то скрывал от глаз живые объекты, превращая их в размытые, двигающиеся рывками пятна. Что это? Кто это? Зачем это? Не пси-охранники? Игроки? Этого было не понять. Но явно ничего хорошего они не готовят, и торчащие из дула стрелы были явным тому подтверждением. Вернее, торчали они из мешков с песком, навешанных на дола, в два слоя. Но если дело дойдет до чего-то более серьезного, они вряд ли помогут. Были и хорошие новости. Нас никто не трогал. Слишком высоко и далеко мы зависли над защитным куполом замка. Навык «Беспечный» активирован. Магический урон увеличен на 10%. Оказалось, что скромная и неумелая блондинка — это то, что надо для выполнения такого задания. Я глянул на стрим, с удовлетворением наблюдая за толпами игроков, будто муравьи, ползущие по крепостной стене. Вот в одном месте они ворвались, во втором, вот их скинули обратно, но те ворвались уже сразу в трех местах. 10 минут с начала боя прошло, и перед моей грудью начал формироваться крутящийся стальной диск. Тихий шелест, и он опять разлетелся на осколки, врезавшись в купол. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 28 700 урона. 10 000 урона проигнорировано. Прошел урон 18 700. Неплохо. Эликсиры и помощь девушек увеличили урон почти вдвое. Еще пара минут, и можно активировать обилку, увеличивающую силу магии на 50%, и 5 минут можно будет бомбардировать объект в полную силу. Снегирь броневому. Показалось, пара человек шли из города. Резак их послушал. Судя по разговорам, их послали узнать, что здесь происходит. Обнулили их, не засветившись. У них даже логов нет, кто их убил. Если будут возвращаться, появятся минимум минут через 15. Хорошо, принял. Навык «Беспечный» перешел на следующий такт. Магический урон увеличен на 20%. Внимание! За регулярное использование навык «Беспечный» плюс 1. Увеличение магического урона плюс 11% за каждые 2 минуты использования навыка. Отличненько. Может, вложить еще десяток очков в этот навык, кардинально увеличивая эффективность этого навыка? Хотя для чего? С трудом представляю, что со мной постоянно будет путешествовать гарем для его активации, а очков навыка не так и много. Поскрипел зубами и все же вложил в навык 4 очка, увеличивая действие навыка до 15%. Не будет ли только это вложение абсолютно ненужным? Может, там замок уже заняли? Глянул на стрим и очень удивился картинке. Вместо лапочки камера показывала какого-то смутно знакомого представительного вида мужика в черной мантии со здоровенным свитком в руках. Камера отъехала далеко назад, показывая стоящего рядом с ним боя и его офицеров, накрытых радужным защитным экраном, а вокруг них бесновалось море наступающих игроков. Мужик дернул щекой и резким движением развернул свиток. Небеса разверзлись, и в защитный купол ударила угольно-черная молния и рассыпалась безжизненной пылью. За первой последовала вторая, третья. Молнии начали бить без перерыва, разрывая барабанные перепонки нестерпимым грохотом. Прошла всего пара секунд, как купол уже был погребен под тоннами этой пыли, и в следующий миг пыль рванула во все стороны, погребая под собой нестройные ряды наступающих. Потекла дальше и дальше, заполнила внутренний двор, перевалила через крепостные стены, вылилась наружу, стремительно растекаясь по полю, пока не накрыла своим пологом последнего нападающего. Тела тех под воздействием смертоносного облака таяли, как свечки. Броня и оружие рассыпались прахом, кожа и плоть на глазах ссыхались, кусками отваливались от костей, хрящи истаивали подобно воску, и ничем не скрепленные кости падали на землю, образуя тысячи неупокоенных могильников. «Сюрпрайз, мазафака!» Не знаю, что это был за свиток, но нам парочка таких же тоже бы не помешала. «Броневой снегирю. Лапочка слила. Готовьтесь, сейчас может налететь саранча». Написал и тут же понял, что поторопился. Камера, показывающая поля, усеянные развалившимися скелетами, отъехала, показывая ровные слои выстроившихся амазонок. Картинка, прямо скажем, завораживающая. Начищенное оружие блестит на солнце так, что глазам больно смотреть. Плюмажи на боевых шлемах развиваются на прохладном ветру. Кованые сапоги на высоком каблуке нервно точат землю. Малоприкрытые попки задорно вздернуты. Сосочки озорно торчат даже сквозь нарядные бронелифчики. Завершала картину пара флагов, по-боевому колышущихся на ветру. Впереди всех лапочка с повзрослевшей пантерой, улегшейся у ее ног. Лапа взмахнула огненным мечом, и строй дрогнул, устремляясь к опустевшему замку. «Это хорошо, значит, второй тайм». Глянул вниз, одобрительно подмигнул неспешно двигающей головой блондинки и объявил. «Дамы, начинаем!» Небеса над нами разверзлись, выпуская в нашу реальность 13 пламенеющих болидов. Те с хрустом врезались в прозрачный купол, взрываясь раскаленной шрапнелью, и тот содрогнулся. «Вы нанесли критический урон, 2 из 13. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 10 700, помноженное на 11 урона. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 21 400, помноженное на 2 урона. 13, помноженное на 10 000 урона, проигнорировано. Прошел урон 30 500». 8 секунд перерыва, и снова в небе случился катаклизм, а купол снова затрясся от ударов. «Навык беспечный перешел на следующий такт. Магический урон увеличен на 35%. «Вот это я понимаю! Пошло дело!» На мой вопль из люка вынырнула Джессика, встала рядом, цапнула за ухо и предложила. «Как насчет того, чтобы как-нибудь потом еще встретиться? Наедине?» Внизу недовольно засопели, ритм сбился, стал дерганым и несколько озлобленным. «Черт, а там ведь зубы!» Слава богам, вмешался голос разума в лице Лолит. «Джесс, сучка, заткнись! Жаклин, а ты не дергай его так, а то опять все испортишь!» Следующие слова показали, что я слегка поторопился с выводами. «Погоди, я перехвачусь, а ты разворачивайся к нему задницей. Вон, потекла уже вся. Сейчас тебе все устроим». Блондинка без отрыва от процесса передала Лолит эстафетную палочку и торопливо начала разворачиваться на диванчике, выпячивая вверх белоснежные ягодицы. Лолит вернула эстафету обратно и недобро зыркнула на меня. «Чего уставился? Иди колдуй давай». «Отличная идея», — согласился я, и система была со мной согласна. «Богиня жизни с интересом наблюдает за вами. Полная свобода на поле боя и безразличие к возможной скорой смерти делает разум мага особо восприимчивым к магическим потокам этого мира. Навык беспечный преобразуется в безрассудный. Плюс 50% шанс нанести непредвиденный урон по противнику рандомной магией силой от 10 до 200% от обычной атаки». «Сегодня прямо день сюрпризов!» Каст заклинания, и небо разорвалось, на миг озарилось нестерпимой яркой вспышкой, затем грохнуло так, что я на миг полностью оглох, но логи бежали даже перед ослепшими глазами. «Вы нанесли метеоритным дождем критический урон, 1 из 13. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 13 800, помноженное на 12 урона. Внимание! Вы нанесли защитному куполу 27 400, помноженное на 1 урона. Внимание! Дополнительный урон молнии Титана, сила 110%, по защитному куполу 39 100. 14, помноженное на 10 000 урона, проигнорировано. Прошел урон 68 500. «Все, детишки, вам хана!» Снегирь броневому. «Мы положили группу из 13 псов. Кажись, они готовят какую-то гадость. Будь осторожен». Будто дожидаясь, когда я дочитаю сообщение, загрохотало, и все окружающее пространство наполнилось визгом лопающихся струн. Много раз отразившись от каменных стен, звук превратился в озвучку японских мультов, где одновременно сражаются сотни мечников. Удерживающие подвесной мост канаты с предсмертным визгом лопнули все одновременно, и вся конструкция рухнула в бездонную пропасть. Похожий на ежика, от воткнувшихся в него стрел дол, даже мяукнуть не успел, рухнув вслед за мостом и канатами. Видимо, в замке игроков, которые могли бы описать обстановку, нет. Бою пришло сообщение об атаке на его замок, и он подумал, что его атакуют с моста, и решил эту проблему кардинально. Я еще раз посмотрел на туман, в котором исчез мой верный боевой пэт. «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет», — злобно пробормотал я. «Каст! Каст! Каст!»